безуспешно пытаясь найти, чем прикрыться. Синий халат остался в дальнем углу каюты, на полу, там, где Энтони раздел ее вчера вечером. «Вы проснулись!» — тупо пробормотала она, поднимая салфетку и прикрывая ею низ живота. «Да, и истосковался по тебе. Вернись в постель, Кассандра, еще совсем рано. И даже чайки спят. Я не устала. В таком случае мы поговорим. Ты не возражаешь, что я не брит? На вашем смуглом лице щетина не видна. Но мне не хочется подниматься и нести тебя к кровати». Он приглашающе похлопал по перине. Касси хотелось послать его к дьяволу, но внезапно она осознала, что не сводит глаз с его тела. Легкий будоражащий озноб прошел по спине, и девушка вздрогнула. «Значит, мы будем разговаривать», — прошептала она. «Вы обещали». «Конечно, мы станем делать все, что ты захочешь». «Но я не знаю, чего захочу. Стоит мне очутиться рядом с тобой». Девушка положила на комоду влажную салфетку и медленно подошла к кровати, отводя взгляд. Энтони откинул одеяло. Она скользнула в постель, укрылась так, что выглядывали только глаза и нос, и легла на спину, уставившись в потолок. Он повернулся на бок, лицом к Касси, и подпер рукой голову. «Ты хорошо спала?» Частое прерывистое дыхание постепенно выровнялось, когда Касси увидела, что граф не пытается коснуться ее. «Да, очень», — честно ответила она. «Превосходно. Не стану напоминать тебе о причине». Шутливые нотки в голосе исчезли, и он продолжал уже серьезнее. «Не бойся меня, Кассандра, я сдержу слово. Я не боюсь вас. Понимаю. Отныне тебе приходится бояться только себя». Касси задохнулась, готовая убить его за то, что он так легко проник в ее мысли, и, плотно сжав губы, отвернулась. «Я уже говорил вчера, что ты никого не предаешь. И это чистая правда. А, по-моему, ложь». Она резко повернулась к нему, удивленная своим хладнокровием. «Но подобное больше не повторится. Я не позволю себе испытать все это снова». «Ни один человек в мире не способен смирить собственную страсть, Кассандра. Это могучая сила, с которой невозможно бороться. Так иногда бывает между мужчиной и женщиной. И ничего нельзя поделать. Но я пылала страстью к Эдварду». И даже твердя себе это, Касси уже не была так уверена. Скорее ею двигало любопытство, и она никогда не сомневалась, что ее любовь к нему позволит им обоим познать наслаждение. Граф видел ее смущение, боль и стыд, и пытался найти подходящие слова, чтобы утешить. Но был застигнут врасплох, когда она неожиданно спросила глухим, безжизненным голосом. «А моя мать? Вы пылали к ней той же страстью?» «Я никогда не был близок с твоей матерью. И хотя был в то время совсем юным, естественно, обладал богатым воображением взрослого мужчины и пытался представить, как это могло быть. Она желала вас? Констант?» Прошло столько лет с тех пор, как он грезил о ней. Не будь Кассандра так похожа на мать, ее образ давно уже потерял бы четкость, а лицо расплывалось бы перед глазами. Не уверен. Годы смягчают остроту воспоминаний. Энтони помедлил и пристально всмотрелся в дочь Констант. Кроме внешнего сходства, у них не было ничего общего. Он заметил, что девушка ждет ответа, не сводя с него обвиняющий глаз, и невозмутимо пояснил. «Помнится, твоя матушка боялась того, чего не умела понять. Именно поэтому она вышла замуж за твоего отца, человека равнодушного к окружающим и гордившегося только своими приобретениями. Она была всего-навсего очередной покупкой, конечно, ценной и красивой, но все-таки вещью». Касси, сжав кулаки, перебила его. «Вы с такой уверенностью говорите о моей семье. Кажется, вы знаете моего отца лучше, чем я». «Ты смотрела на него глазами ребенка, Кассандра. Я знаю, Вы с Эллиотом страдали, замечая его безразличие к себе. По крайней мере, он не относился к тебе хуже, чем к сыну, лишь потому, что ты была девочкой. Девушка долго молчала.